2012 год. Дата 22 декабря 2012 года сегодня широко и активно обсуждается и в кругах эзотериков, и ученых, и в интернете. Многие люди считают, что в этот день наступит конец света. Почему речь идет именно об этой дате? Потому что этот день связан с мрачным апокалипсическим предсказанием загадочных древних майя, по календарю которых, кстати, специалисты признают, что календарь майя гораздо точнее григорианского, которым сейчас мы пользуемся. И в этот день, 22 декабря 2012 года, заканчивается текущий цикл так называемого длинного счета, эра пятого солнца или эпоха Ягуара. По преданию, по окончании эпохи Ягуара последуют годы смертей и разрушений, которые будут длиться, пока не наступит эпоха обновления человечества. Ученые выяснили недавно, что указанная в календаре майя дата астрономически значима. В этот день произойдет событие, которое случается лишь раз в 25 800 лет. Солнце окажется на одной линии с таинственным энергетическим центром галактики. И современная цивилизация впервые переживет редчайшее астрономическое явление. Или не переживет. Предполагается, что предки майя, чьи памятники встречаются на территории Центральной Америки, на протяжении 2000 до нашей эры спустились с гор, где обитали, в тропические леса и на равнины Юкатана. Именно на равнинах цивилизация майя в первые тысячелетия до нашей эры достигла наивысшего расцвета. Майя владели иероглифическим письмом на высоком уровне. У них была математика и медицина. Они строили каменные города и невероятные ритуальные сооружения, такие как Большой дворец в Паленке. И главное, имели глубокие познания в области астрономии. По сей день не разгадан до конца тот факт, что города майя стали приходить в запустение задолго до прихода европейцев. В основе астрологии цивилизации майя лежит счет дней. Общепринятая астрология древний Шумер, Вавилон, берет за основу положение планет на зодиакальном круге. Майя тоже знали зодиакальные созвездия, только у них в зодиаке было не 12 созвездий, а 13. Они учитывали созвездие змееносца, у майя летучая мышь, которая солнце проходит всего несколько дней. Теперь о загадочном календаре. Текущий цикл времени, который подходит к концу в 2012 году, отсчитывается от очередной древней даты 13 августа 3114 года до нашей эры. И это довольно странно, потому что, как уже было отмечено, культура самих майя минимум на 1000 лет младше. Специалисты, изучающие культуру майя, не пришли к однозначному мнению по поводу того, как возник их знаменитый календарь. Есть предположение, что календарь, как и письменность, достались майя от альмеков, чья культура имеет более древнюю историю. Действительно, на территории поселения древних альмеков в Ла-Вента археологами были сделаны находки, подтверждающие некую преемственность или взаимосвязь культур. Но гораздо интереснее другое. Когда ученые занялись сравнительной хронологией, то выяснилось, что с началом текущего цикла по календарю майя 3114 год до нашей эры вполне соотносятся некоторые знаменательные события прошлого человеческой цивилизации. Так примерно в это время начинается строительство таинственного мегалитического сооружения Стоунхендж. В Месопотамии появляется письменность. В Египте после объединения Верхнего и Нижнего царств и основание крепости Белое Пристанище, по-гречески Мемфис, складываются правящие династии. В Америке начинает культивироваться маис. Складывается впечатление, что на всей планете под воздействием неких внешних сил именно тогда произошла глобальная культурная революция, и люди обрели новые познания. По одной из гипотез, священники, шаманы и святые того времени во время медитации вошли в контакт с неким хранилищем тайных знаний. Предсказания цивилизации майя, известные пророчества и официальные источники, говорящие о планетарной катастрофе, конечно, внимания заслуживают. И все же главное и наиболее достоверное определение будущего может сделать каждый, живущий сегодня, мыслящий человек. Давайте попробуем проанализировать, какова тенденция изменения экологической ситуации в России. Возьмем отрезок времени всего в 50 последних лет. Большинство населения страны стало жить в больших и средних городах. Люди мегаполисов оказались лишенными качественной питьевой воды. Мало того, этот важнейший для жизнеобеспечения человека продукт стал еще и платным. 50 лет назад подобная ситуация показалась бы обществу просто фантастической. Сегодня общество с ней свыклось. А зря. Всему критерием является вода. И если общество соглашается со все более увеличивающимся загрязнением воды, то оно не имеет права на существование. Этот приговор выносит не кто-то свыше, а человек сам себе –